Ждать так долго не пришлось. Отправив для размещения в газетах и на биржах объявление о найме, оба Белякова сами приехали в Могилев для перегонки техники, решив заодно и по дороге проинспектировать положение дел в Викентьевке. Не сказал бы, что это на самом деле по дороге, расстояние от Буйнич до Смолевича до Викентьевки было примерно одинаковым, и, что самое удивительное, между Викентьевкой и Дубовым Логом было примерно столько же. Получается, моему главному управляющему и бухгалтеру придется проехать как бы не вдвое больше, чем если бы поехали сразу домой. Хорошенькое такое по дороге получается, ага. Тут, скорее, раз уж все равно выбрались, забегая чуть вперед. В Викентьевке они провели 3 дня, а оба грузовика здорово пригодились там для ускорения перевозок между селом и Талькой, пусть даже Владу и Климу, который бывший кнут, пришлось лично сесть за руль. Оказывается, шофер, профессия дефицитная, жизнь пошла спокойная и рутинная, учеба, раз в неделю, работа в лаборатории время от времени, свидание с Машей. Та была полностью погружена в работу над своим дипломным проектом, как я понял, совместным с Ульяной и еще несколькими сокурсницами и сокурсниками, сильно переживала и нервничала. Дошло до того, что Екатерина Сергеевна сама выгоняла старшую дочку ко мне на свидание, чтобы та хоть немного отвлеклась и успокоилась, ну, и не замечала определенной припухлости губ и, порою, легкого беспорядка в одежде Мурки после возвращения домой. То есть все шло настолько гладко и плавно, даже срочных экспертиз прямо сейчас никто не требовал, что немного тревожило. Хотя, о чем это я? Каникулы же кончились, а с ними ушел и аврал. В свое время съездил, поприсутствовал при установке защитных куполов на нулевом и первом уровне изнанки. Даже здесь обошлось без особых сложностей. Затея выпала на день, когда не было ни лабораторных, ни практикумов, а лекции иногда можно и прогулять без особых последствий. Разве что выезжать пришлось очень рано, как никогда до этого, в 5 утра, в Дубовый Лог приехал в 11 часу, примерно за 40 минут до назначенного срока. Близко, конечно, рискованно. Надо было или выезжать раньше, или ехать быстрее, но, в принципе, и так неплохо получилось. К часу все было закончено, а к 7 вечера я вернулся в общежитие, и даже конспекты успел переписать до сна. А в конце февраля у меня случился настоящий прорыв. Дед, и не только он, не раз упоминал о кристаллической структуре металлов, в том числе, стали, но при этом магия кристаллов их не видела. Да, я научился определять, какую из граней своего дара использую, какую из вторичных стихий. Это не было чем-то необычным. Те же универсалы могут произвольно обращаться к любой из освоенных стихий, но для таких, как я, требует практики и понимания кое-каких теоретических основ. Так вот, обратиться к металлической детали при помощи стихии кристаллов не получалось никак, хоть я и твердо был уверен, знал, что кристаллы там есть. А стихия металла уже достигла такого развития, что я мог ощущать эти самые микрокристаллы, структуру металла. Кстати, был легкий приступ паники, когда я вдруг осознал, что солидные металлические конструкции, которыми я привык пользоваться, опираясь на их надежность, далеко не столь монолитны, как кажутся, что та же несущая рама фургона состоит из огромного количества кубиков, ромбиков, пластинок, иголочек и тому подобного, непонятно как держащегося вместе. А ну как они развалятся прямо в пути, пару дней понадобилось потратить на медитации и волевые усилия, чтобы успокоиться и перебороть это чувство. При этом господин Веселкин, руководитель практики, был очень рад такому прорыву в освоении стихии, хоть и отнесся сочувственно, даже подсказал пару действенных медитативных техник. Но как оказалось, настоящий прорыв был впереди. Я сидел в аудитории и пытался ощутить нащупанный даром обособленный комочек металла в его толще как кристалл, но все было тщетно, пока что-то не совпало, щелкнуло и соединилось воедино. Название этой фракции металла – картинка структуры ячейки кристаллической решетки, ощущаемая мной форма микрокристалла, знание о его сути. Кстати, здесь была очередная засада от деда, названия из его мира далеко не все совпадали с нашими. Мартинсит, Аустинит и некоторые другие происходили от фамилии ученых, у нас те же работы проводили люди, которых звали совсем иначе. Так вот, все это щелкнуло и сложилось вместе, а я почувствовал сразу и косок металла в руках как друзу кристаллов, с их осями, плоскостями и прилеганиями, и то, как что-то течет по лицу. В себя пришел уже в лазарете. Кровотечение из носа, глаз и ушей разом, как и последовавшая за этим потеря сознания напугали других студентов и встревожили преподавателя, но мне показалось, что воодушевление и любопытство у Петра Игнатьевича превалировали. Так, собственно, и было, а я, оказывается, достиг синергии своих стихий. Ну, и на волне этого пробил второй барьер, а наложившиеся друг на друга три встряски организма, каждая сама по себе не слабые, меня и вырубили. Третья встряска – это информационный удар по мозгам от разового осознания всей структуры изучаемого образца. Как же я обрадовался, что в момент синергии у меня в руках была гирька от лабораторных весов массой 50 мг, которые нам, строго говоря, запрещали брать голыми руками, но студентам в целом и мне в частности, было лень каждый раз пользоваться пинцетом, а не, к примеру, железная кружка. Мог словить обширный инсульт и не факт, что меня после этого откачали бы. Про взятие второго барьера я узнал, точнее, мы с Веселкиным убедились, когда он притащил меня к академическому оракулу, и тот показал мои параметры, 3,1 на 3,79. Не понял, осенью уже перед учебой потенциал был 3,52, прирост больше, чем четверть балла. А чему вы удивляетесь, молодой человек? Синергия – это как раз и есть тот случай, когда целое больше, чем сумма составных частей. Я не исключаю, что по мере усвоения ставшего единым дара потенциал еще подрастет, а четверку к 30 годам вы будете иметь почти с гарантией, если не забросите саморазвитие. Ну и кроме того, будут другие приятные эффекты. Сейчас, на третьем уровне силы, становятся доступны техники и методики по изменению химического состава и физических свойств металлов и сплавов. Так вот, вам они будут даваться намного легче. Не в плане изучения, тут, наоборот, могут потребоваться дополнительные время и усилия на осознание сути процесса, но воспроизводиться они будут проще, быстрее и с намного меньшими затратами энергии, может быть, даже кратно меньшими. Но это, потом, пока что 3 дня полного энергетического покоя, это и целители сказали, и я со своей стороны повторю, никаких использований дара, вообще никаких, даже медитативного восстановления резерва или его слива в накопители. Потом пройдем дополнительное обследование и решим с допуском до практических занятий, пока же освобождение от них я сам проведу через деканат. Меня даже хотели было поместить на эти 3 дня в лазарет, но я отбился, заявив, что в своей отдельной комнате мне будет легче. Кстати, мне даже мобилетом пользоваться запретили, он, оказывается, подпитывается от владельца, тянет энергию, пусть этот поток и мизерный, но он есть. Значит, и за руль фургона мне тоже не стоит. Там при просадке уровня заряда накопителя ниже определенного уровня запитывания систем от макро и шофера включается само. Пришлось просить Надежду Петровну связаться с будущим тестем, чтобы тот передал информацию в лабораторию и Маше. Кстати, насчет техник и методик. То, как я пользовался своими силами после их пробуждения, когда проводил первичный осмотр и латание оборудования в тогда еще не Викентьевке, или при изготовлении первого автомобиля, это был мрак и ужас. Точнее, не так, это было абсолютно невместно, так лучше сказать. В принципе, прямое волевое воздействие на стихию или на мир через нее, это вполне рабочая методика. Более того, она, по сути, основная и излюбленная, но для одаренных высокого уровня, вот просто совсем высокого, желательно не ниже 7, для тех, кто имеет возможность и право выдавать распоряжение миру, пусть и в мелочи. Одаренным 9-10 уровней вообще нет смысла разучивать техники и заклинания, разве что для некоторой экономии сил в случае длительного интенсивного сражения, к примеру. И тут я, со своим на тот момент невзятым даже первым барьером, да, грустно и печально, и совсем неудивительно, что тратил неимоверное количество сил на простейшую работу, а в целом за такое нахальство мог и поплатиться потерей части потенциала, хвала Рысюхе. Такого не случилось. Это, собственно, одна из причин, по которым молодым одаренным запрещают самим что-нибудь намагичить без присмотра и руководства старших. 3 дня без использования дара, с одними только теоретическими занятиями, тянулись долго. Несколько развлекало, хоть и весьма специфичным образом, изучение тех слухов, что сокурсницы и сокурсники сочиняли по поводу моего освобождения. Чего там только не было. Пожалуй, воздержусь от пересказа. Но выгорание ауры из-за нарушенной божественной клятвы и проклятия изнаночного шамана были не самыми бредовыми и заковыристыми. На 4-й день целитель провел обследование и еще какую-то процедуру. Когда я неосторожно предположил вслух, что это было укрепление каналов, то узнал о себе много нового и отчасти неожиданного. В частности, что любая попытка укрепить каналы приведет к прекращению их роста и развития, сделав укрепленного индивида инвалидом. В общем, зарекся я высказывать какие-либо догадки и соображения при этом целителе. По окончании обследования он выдал мне еще сутки освобождения, значит, лабораторную надо будет делать в ближайшую субботу в компании с залетчиками, но мобилетом, поколебавшись, пользоваться разрешил. Я, разумеется, сразу захотел поболтать с Мурочкой, но успел включить голову раньше, чем вызов. Во-первых, она сейчас, скорее всего, занята, а во-вторых, мы с ней проболтаем часа полтора-два минимум. Так что сначала, новости. Новости радовали своей по большей части предсказуемостью и отсутствием сенсаций. Ну, почти отсутствием, но об этом позже. На изнанке зарегистрировали самый короткий день, продолжительность его начала расти, так что там, в пересчете на календарь лица мира, на самом деле конец декабря и разница во временах года почти ровно 2 месяца, точнее высчитаем позже, определив перед тем продолжительность года там. Самая холодная ночь отметилась температурой минус 9, наибольший дневной мороз – минус 5. Или климат там мягче, или зима выдалась теплая, может быть и так, и эдак, более-менее точно можно будет сказать лет через много. За месяц охотники добыли еще 5 черепах, но только одна оказалась крупнее первой, а самая мелкая весила всего 640 килограммов. Минские рестораны создали у себя запасы черепашьего мяса, так что образовались излишки, которые пошли в Вильню и другие губернские города, но там вряд ли купят много, так что надо или снижать темпы добычи, или продавать в Москву, Варшаву и, возможно, в столичный Питер. С макром из первой черепахи в минском представительстве гильдии разобраться не смогли, хотели уж было сгоряча сделать из него очень большой накопитель для водников, но все же передумали и отправили в столицу. После чего на восьмой день приехали 3 офицера в военно-морской форме и 1 офицер СИП, привезли немыслимые для макронулевого уровня 700 рублей и задали 2 вопроса. Откуда и есть ли еще? Выкупив оставшиеся, за самый маленький дали 500, заставили подписать обязательство не разглашать назначение кристалла, которого гильдейцы и так не знали, и уехали в Дубовый Лог, где довели до скупщика критерии оценки и до всех заинтересованных лиц, что все такие макры должны идти только и исключительно по отдельно указанному адресу, предупредив, мол, если что, то будет больно, очень, всем причастным и тем, кто могли быть причастны, на чем и откланялись, даже чаю не попили, зато остановили в Смолевичах скорый поезд Брест, Москва, что сроду у нас не останавливался, причем к поезду был прицеплен отдельный классный вагон, куда и загрузились все 4 офицера, а с ними, десяток вооруженных матросов охраны. По итогам обсуждения случившегося все, кто был в Дубовом Логе, решили, что больше всего в жизни, на данный момент, хотят не знать о том, какую особенность нашли в черепашьем макре. И я к этому решению присоединился. Глава 15. В первый день весны в продажу поступила первая партия новых пластинок. Я сразу забрал авторские экземпляры, 2 штуки отдал будущей теще, 1 подписал ей, 2-ю, просто от автора с любовью, по 1 персонально Мурке и Ульяне, 1, Надежде Петровне, 2, в лабораторию, 1 из них персонально Большой Свете, 1, с целым благодарственным письмом, профессору, 1, ректору, на всякий случай, и последнюю, 10-ю, оставил себе. В общем, придется еще докупать. Как минимум хочется подарить Егору Фомичу, полезно будет вручить графу Сосновичу, ну, и в запас хотя бы полдюжины, мало ли, когда и где пригодится. Итого, с поправкой на ветер, еще 10 покупать надо. Март начался так же ровно, только Маша все больше нервничала. Я даже связался по мобилету с профессором, узнать, как там дела с ее проектом и какие есть проблемы. Лебединский с уверенностью заявил, что все у них нормально, работа идет по плану и, судя по его опыту, если студенты сами не бросят работу, то все сделают в срок, и он вообще не видит причин волноваться. Но Машу слова профессора не убедили, мол, не он же будет сдавать, видите ли. Зато Екатерина Сергеевна более-менее успокоилась. Тем временем наступила весна, пусть пока и лишь по календарю, погода стояла совершенно зимняя. Но так или иначе, пришла пора что-то решать с проблемой, которую я когда-то отложил на весну, а именно, со строительством 2-й обязательной дороги из Викентьевки, через Древнее озеро, оно же нынешнее болото. Вот и Калифорский, у которого, похоже, появилось достаточно много времени в результате окончания проектных работ на железной дороге, напомнил о себе и о проекте. Не то заскучал, не то заработать хочет, но тут у меня появились кое-какие иные соображения. Делать нечего, на первых же выходных нужно ехать в Викентьевку. Сколь бы удобным инструментом ни был мобилет, но очную встречу он не заменит, даже не только из-за невозможности ткнуть пальцем в карту или записи. Оказалось, что за остаток осени и зиму инженер-строитель провел по-настоящему масштабное исследование местности, набив вертикальных скважин или колодцев не только по линиям возможных трасс, но и по значительной части озера в целом. Развлекся человек от души, причем за мой счет как заказчика, разумеется, и теперь жаждал выступить с развернутым отчетом. Если сделать краткую выжимку, то примерно по трассе среднего варианта, того, что шел с опорой на бывший небольшой остров и пересекал основное болото в относительно узком месте, по предполагаемой дамбе длиною примерно 1700 метров, обнаружился подводный, а ныне подторфный гребень. А вот предполагаемый в узком месте стремнины, не обнаружилось. И правда, откуда взяться течению, тем более, сильному, в изолированном водоеме максимальная толщина торфа до минерального основания была 3 метра и то на малом промежутке, а так в основном, от 2 до 2,5. Причем болото в этом месте было второго типа, но полностью пересохшим. Как заявил Калифорский, можно даже полную выторфовку сделать без особых усилий и обеспечить однозначно надежную трассу по бывшему дну бывшего озера. И это безо всяких глобальных проектов наподобие железобетонного моста длиною в 2 версты или закапывания жуткого количества бревен в качестве основания лыжневой дороги. Ну, торф нам нужен, топливные брикеты, что чисто торфяные, что торфоопилочные, как говорит дед, выстрелили. Объем производства избыта в тоннах был не так и велик, при кустарном-то производстве, но рост спроса за зиму был кратным, надо расширять производство, а для этого, в свою очередь, добычу сырья. И еще о добыче. Западная часть бывшего озера, от нашей будущей дороги и до самого его края в сторону Осипович, была пригодна для разработки. Глубина болота до минерального основания в этой половине была от метра до 3,5, но в глубокой части было много сухого ила. Товарный слой торфа не превышал 2 метров. Вот питательные грунты или просто удобрения на основе ила пока спросом не пользовались, но мы особо и не предлагали, все уходило на попытки сделать песок на огородах в Викентьевке хоть немного похожим на нормальную почву. После этого попробуем предложить грунт владельцам теплиц, по предположениям деда, их должно заинтересовать. Разве что давать заявку на аренду болота для добычи ископаемых лучше после получения титула, тогда это будет и проще, и дешевле. С предполагаемым песчаным карьером все было сложнее. Его тоже выгоднее было оформить уже в новом статусе, но песок из него мог здорово удешевить строительство дороги. И, да, нормальной разведки количества и качества запасов песка еще не производилось. Самое главное, кто будет строить, тоже еще неизвестно, сами будем копаться до полного озверения. Тут дело даже не просто в том, что стройка будет продолжаться годами, условия программы развития будут сорваны в части установленных сроков. А как, я уже языком договоров и протоколов заговорил. Очевидно только одно, мне предстоит мотаться в Викентьевку и обратно едва ли не каждый выходной весь март и добрую половину апреля. И в Минск, вероятно, придется приехать, если нанимать Суслитина на строительство дороги и проверку местного песка на пригодность. Ох ты ж ежики курчавые! Мне же Суслитину пикапы делать надо, пусть договор не подписан, но обещание дано, пусть и без указания определенных сроков. Даже стыдно стало, стыдно и обидно. Могли сделать эту работу еще в начале февраля, сразу после 2-3-осников. Теперь же придется заново арендовать ангар, срок договора истек, и заново вызывать из Шклова работников. Они, кстати, времени зря не теряли, изготовив сменные кузовы не только для всех своих грузовиков, но и для Викентьевки, а сейчас делают их же для курганов и Алешкина. Даже мага металла привлекали, когда оказалось, что некоторые узлы и соединения без этого выполнить либо невозможно, либо чрезвычайно сложно и дорого. Как говорится, легки на помине. Стоило подумать про Шклов, и, пожалуйста, совладелец и управляющий завода вызывает меня по мобилету. После всех положенных приветствий, Николай Андреевич перешел к делу. Юрий Викентьевич, мы решили пойти по пути унификации парка, продать француза и немца, пока они после вашего ремонта бегают лучше, чем новые, а взамен купить и переделать такие же электрические, как новый, только хотелось бы трехосные. Мысль, конечно, здравая, да, но я практически уверен, что без вас мы не справимся. Если я закажу 3 грузовика Кротовского с доставкой в Могилев через 2 недели, у вас будет возможность заняться этой работой, во-первых, не в Могилев, а лучше сразу в Буйничи. Во-вторых, заказывайте сразу 7, у меня есть заказ на 4 пикапа. Ну, и самое главное, мне здесь понадобятся ваши работники. Все решаемо, сделаем. Ну, вот, вовремя вспомнил. Кстати, можно будет совместить передачу с Услитину автомобилей с осмотров места будущего строительства и потенциального карьера. Договариваться о возобновлении аренды и изготовлении деталей силового набора отправился в понедельник, и чуть было не остался ни с чем. Речники готовились к началу навигации, и как площади, так и мощности были заняты. Нет, готовились они вроде бы как с осени, но чем ближе ледоход, тем больше суеты. Все как у всех, да, но узнав, что и площади, и детали понадобятся не прямо сейчас, а вот заплатить я готов авансом, уже пошли на переговоры по существу вопроса. А получив обещание, что я посмотрю их оборудование, в компании с их же инженером, и при необходимости подремонтирую его, сразу обо всем договорились. Просто камень с души, и новый хомут на шею, чтобы не слишком радовался. Пока не забыл, связался с Беляковым, который Архип Сергеевич, и попросил заказать у Пырейникова компоненты на еще 6 автомобилей, на 2 грузовика и 4 пикапа, хоть они и не слишком сильно отличались, только регуляторами силы потока на 2 дополнительных воздуховодах. Чувствую, ждет меня новый, но маленький и управляемый Аврал. Второй выходной потратил на поездку в Викентьевку, кроме общения с Каллифорским осмотрел заведование клима и процесс разливки новой продукции, аквиты в бутылке, имитирующие бочонки, и виски в квадратные полуштофы. Оригинальные бутылки поступали из Шклова регулярно, по железной дороге до Тальки, оттуда грузовиками, а вот этикетки были пока в дефиците, но Пырейниковы обещали наверстать отставание, пока же часть продукции складировалась в анонимном виде, главное, не перепутать разные виды виски потом. Влад клялся, что это невозможно, каждый сорт складируется отдельно, причем в каждом ящике хотя бы 1 бутылка с этикеткой. Бывший норвежский подданный, озадаченный наращиванием объема производства брикетов и необходимостью добавлять новое оборудование, внезапно осознал, слава богам, всю прелесть идеи упрощения конструкции и собирался поставить новых горизонтальных пресса, причем обещал, что каждый будет вдвое производительнее и в 1,5 раза дешевле старого. Предложил ему вернуться к идее производства торфяных горшочков, так, чтобы штамповать их сразу группами, сделав матрицу и пуансон квадратами со стороной от 0,5 до 1 метра, насколько хватит мощности двигателя, и делать минимум 3 размера горшочков, маленькие, средние и большие. Думал, предлагать их в те же теплицы, что и почвенные смеси, для рассады. Так что задача была не самая срочная, мягко говоря. До 3-го выходного успел встретить рабочих, вместе с ними за 2 дня распаковать и почти полностью разобрать все 7 закупленных грузовиков. Заранее дал задание на понедельник, все разобрать, получить заказанные детали у речников и проверить их. Ну, а сам ранним утром в субботу поехал в Минск, подписывать договор с Услитиным, разумеется, предварительно договорившись с ним при помощи мобилета. Честно сказать, я опасался, что Валентин Константинович обидится на мое желание подкрепить нашу договоренность бумажным документом, но он, наоборот, отнесся к этому с явным одобрением. Все правильно, Юрий Викентьевич, все абсолютно правильно, и я рад, что вы это понимаете. Конечно, слово «шлихетское», оно тверже гранита, но мало ли кто что из сказанного не так понял, или не дослышал, или забыл и перепутал. А правильно составленная бумага, она сомнений и толкований не оставляет, оттого с бумагой оно и на душе легче, и работать проще. Я, в свою очередь, подпустил интриги. Валентин Константинович, я бы хотел передать заказ вам лично, а не отправлять посылкой, там нужно будет и рассказать, и показать. Причем лучше, чтобы и шофером будущим тоже. А перегнать в Минск, сложности вызывает, у меня со способными на это людьми проблема, в дефиците они. Ну и еще нюанс, это то самое место, где производят и как раз сейчас разливают аквиту и виски, нескольких сортов причем, могу провести экскурсию, вот же искуситель. Ну, ради экскурсии, приеду. От Тальки далеко добираться, 10 километров, но вас там встретят и довезут, и вас, и сопровождающих. Я как раз новое дело там затеваю, хотел и с вами обсудить, может, если не возьметесь, так хоть подскажете что, ну, от работы, тем более, хорошо оплачиваемой, я никогда не отказывался. А что за она, хоть примерно, знать, кого с собой брать? Дорога, через высохшие болота, и местный песок проверить на тему пригодности и стоит ли ради него возиться с оформлением прав на добычу. Плюс с человеком, который разведку трассы проводил и черновой проект составлял, пообщаться не лишним будет, я думаю, а он службой связан, далеко уехать просто так не может. Да и шоферы ваши потренируются в полигонных условиях, колонной, по хорошей дороге, плюс я еще сопровождение им выделю из своих. Ладно, ладно, уговорил. И когда мы это сделаем? За неделю я надеюсь закончить работы, потом перегоню автомобили на место. В принципе, в следующую субботу во второй половине дня все будет готово. Или, если у вас не получается, можно позже. По моим подсчетам, должно получиться. Утро занято, а там надо расписание поездов смотреть. Из Минска поехал в Смолевичи, где и заночевал в своем доме, успев еще вечером сходить к Пырейниковым, забрал заказ и часок пообщался с Трофимом Ильичем. Глава рода как раз вернулся из очередной поездки и, как и я, отдыхал с дороги, а уже на завтра собирался, тоже, как и я, уезжать снова, куда-то в направлении Борисова. Назад в Могилев поехал через Дубовый Лог. У нас март уже брал власть в свои руки, днем на солнечных местах вовсю текли ручьи, но по ночам мороз брался вполне себе зимний, замораживая все, что растаивало накануне, так что кое-где на дорогах получались большие и скользкие проплешины в виде замерзших луж. А еще хуже, если лужа замерзла, а потом снова оттаяла, или ее залило из проснувшегося ручейка, так, что поверхность льда покрывалась тонкой пленкой воды. Скользко, жуть, отсюда и скорость черепашья. А вот на моей изнанке была вторая половина января, точнее, ее аналог. Температура воздуха упала еще на 2-3 градуса, вроде бы не сильно, но черепахи не то впали в спячку, не то просто потеряли аппетит и никак не реагировали ни на вскрытие ледяного панциря на озерцах, ни на приманку. Да и сложно стало определять, где заселенные болотины, а где пустые либо с мелкими черепашками. В итоге дальняя команда отправилась по найденным на снегу новым следам, надеясь все же найти загадочного хищника, регулирующего популяцию кенгуранчиков. Если с этим опять ничего не выйдет, неуловимость хищника уже становилась раздражающей, запасным вариантом было пройти вверх по реке и картографировать окрестности. За подробные карты местности я обещал платить. Ближняя охотничья партия отправилась на подледную рыбалку, но на малую речку, решив сделать там несколько прорубей и протянуть через них сеть, процедив водоем на предмет чего-нибудь интересного, а также проделать то же самое с парой болотин, одной, из которой черепаху выловили и одной, где таковой не было. Интересные люди, с фантазией, но и с разумной осторожностью, мне и деду такие нравятся больше, чем просто искатели приключений. Одобрил и то, и другое, точнее обозначил, что владелец изнанки не против такой активности, а еще поблагодарил дочку смотрителя, которая и вела подробные записи погоды и продолжительности дня. На лицевой части мира убедился, что отделочные работы в доме закончены, в нем топит, поддерживая температуру около 10 градусов тепла, и отправился в академию. Дорога была местами очень скользкой, пару раз меня сильно занесло, один раз даже развернуло поперек дороги, после чего я поехал еще осторожнее и научился определять наиболее опасные места. Видел и тех, кому повезло меньше, выбросив с дороги. Двое от моей помощи отказались, один согласился, и я вытащил небольшой грузовик на трассу. Еще одного вытаскивать смысла особого не было, автомобиль попал не то на камень, не то на засыпанную снегом яму и у него вырвало переднюю ось. Этому бедолаге предложил воспользоваться моим мобилетом, чтобы вызвать помощь, на что тот с радостью согласился и помог разжечь костер. Сам шофер, похоже, повредил руку, которую баюкал на перевязи из шарфика. Такое вождение выматывало очень сильно, так что в Березино я на этот раз остановился не на полчасика, чайку попить, а больше чем на полтора часа для полноценного отдыха и обеда. Потом таким же неспешным порядком двинулся дальше, доковыляв до общежития уже в темноте. Глава 16. Чтобы уменьшить вероятность накладок с заказом Суслитина, решили начать именно с пикапов. Однако в итоге за неделю сделали все, Но пикапы-то надо было еще доставить в Викентьевку. С отправкой по железной дороге не сложилось. Во-первых, потребовали упаковать в ящик, то есть, частично разобрать с последующей сборкой в Тальке, а во-вторых, если погрузить на платформы в Буйничах вечером в четверг, то забрать в Тальке можно будет только в понедельник, что меня никак не могло устроить. В итоге первый пикап отправили своим ходом в среду утром, за руль усадили рабочего, который был помощником у шофера на французе, а потом готовился к самостоятельной работе. Для душевного спокойствия с ним посадили напарника, но все равно, пока под вечер мне не позвонил Влад с сообщением, что все в порядке, я волновался. Оставшись вдвоем мы, тем не менее, закончили второй пикап после обеда в тот же день, третий, поздно вечером. В четверг к обеду вернулись из Викентьевки перегонщики, привезя с собой еще двоих. К моменту окончания моих занятий они проделали большую часть работы, так что после моего прихода буквально за полтора часа закончили последний пикап, итого, 4 за 4 дня, если не считать двух дней на прошлой неделе, когда их разбирали. Ну, и заказ части деталей еще 2 недели назад тоже позволил сэкономить время при сборке. В итоге в пятницу утром из Буйнич в Викентьевку вышла целая колонна из 3 одинаковых автомобилей. Влад обещал их к приезду гостей отмыть, отполировать и вообще навести красоту. И, надо сказать, сделал, как обещал, правда, один пришлось запачкать. Я не знал, сколько человек привезет с собой суслитин, на всякий случай в Тальку встречать гостей поехали фургон, пикап Влада с ним самим за рулем и один новый. Сам я остался в селе, не по чину было бы мне водителя изображать, иногда бабулины наставления были все же справедливы. Встречал бы кого-то более высокопоставленного, это могло бы сойти за знак особого уважения, а для равных таким особым уважением была бы моя поездка в качестве пассажира. Но это скучные подробности дворянского этикета. Скажу только еще одно. Самому сесть за руль для встречи делегаций – это или по-родственному, или признание своего подчиненного положения. Я и так порой вел себя слишком вольно в этом отношении, отчасти из-за отсутствия другой возможности, в смысле, другого шофера, отчасти, неосознанно перегибая палку в другую сторону. Не толкаясь локтями в 3 уехавших автомобиля могли сесть 15 пассажиров, если потесниться, по 2 на переднее пассажирское в пикапах и 4 на каждый диван в фургоне, то до 19. Суслитин привез с собой 6 шоферов, по 1 на автомобиле, 2 запасных, 2 специалистов по дорожному строительству, 1 по пескам и 1 по болотам, а также стряпчего, бухгалтера и секретаря. Всего с ним вместе 14, плюс Калифорский, который составил компанию приезжим коллегам. Получилась полная загрузка без толкотни, так что очень правильно я решил отправить 3 повозки, просто вот очень-очень. Отправив шоферов обедать в трактире и изучать матчасть под руководством Клима и местного коллеги, покормили гостей в том же зале, в котором осенью проходила памятная дегустация, дав им заодно отдохнуть, а затем отправились на экскурсию. Поскольку март все сильнее вступал в свои права, устроив несколько локальных подтоплений, а также с учетом возможного выезда на место будущего строительства, экскурсантов от места до места решили возить на автомобилях, и тут уже сесть за руль можно было без урона для статуса, в роли хозяина и гида. Лесопилка вызвала умеренный интерес, скорее некоторое уважение, что мы держимся на достойном техническом уровне. Мастерская, не могу пока назвать заводом, по производству топливных брикетов заинтересовала немного больше, тем, что и идея, и рецептура смесей, и технология, и даже оборудование полностью свои, самодельные. Село с его присутственными местами не вызвало бы никаких эмоций, если бы не тот скромный срок, за который все это было возведено. Нас в какой-то момент даже начали обзывать коллегами. А вот винокуренный заводик, да подвалы для выдержки, да склады продукции и специально подготовленный дегустационный зал. Гости, помня, что сегодня еще работать, дегустацией особо не увлекались, но 4 вида кавиты, виски, то есть, простите, рысюха златоглазая, переименованная из золотистой, хорошо хоть, тираж этикеток отпечатать не успели, тоже в ассортименте. Простая ячменная, выдержанная в новых бочках и в бочках из-под вина, из-под копченого на торфе солода, тоже выдержанная в бочках из-под вина и в обожженных, кукурузная из обожженных бочек в 2 вариантах, 45 и 60 градусов, это все в сумме дает 10 проб. Даже по маленькой рюмочке, уже стакан, пусть и под холодные закуски и после обеда, а настроение подняло. Каждому гостю, кроме Суслитина, предложили выбрать себе две бутылки наиболее понравившегося продукта, главе же фирмы упаковали по две каждого вида, как маленький презент. Разумеется, рассказав, что купить это пока что нигде и никак нельзя, продажи начнутся с 15 июня, за неделю до летнего солнцестояния, к которому и было приурочено 200-летие фирмы. Заехали и на место будущего строительства, и песок на расчищенной площадке поковыряли, но так, больше для порядка, чтобы иметь в голове привязку документов к местности. После экскурсии водители отправили колонной в Минск, специалисты, по дорогам, пескам и болотам, оставались в Викентьевке на несколько дней для изучения вопроса на месте, а пока со всеми остальными отправились в контору, для переговоров. Времени до поезда на Минск, Суслитин по старой памяти не подумал о возможности уехать на новых автомобилях, было не так уж много, так что переговорили быстро и по делу. Во-первых, пришли к принципиальному решению о том, что Суслик-строй займется этим объектом. Во-вторых, составили и подписали протокол о намерениях, поручив кому заняться составлением чернового проекта, кому – написанием договора, а кому – оплачивать все это. В-третьих, полуофициально, с оплатой наличными, оговорили изучение запасов и качества пригодного для добычи песка. Не совсем официально по той простой причине, что это не моя территория и изучать что-то у соседей, как бы приличнее выразиться-то. Ну, в целом, я думаю, все понятно, да, если после беглого осмотра придем к мнению, что овчинка того стоит, запрошу аренду, потом проведем детальную разведку, где вот эта сумма, что сейчас лежит на столе, будет учтена, как аванс. Насчет проекта, у меня же есть уже один, составлен профессионалами, тот же Калифорский вполне квалифицированный специалист, не спорю, но он, при всей своей несомненно высокой квалификации, и я не иронизирую, все же железнодорожник, да, я знаю, но разве это плохо, само по себе, нет, но это, как бы сказать, накладывает свой отпечаток, несколько искажает восприятие действительности, на уровне рефлексов. Правдеформация, в смысле, деформация психики под воздействием профессии, да, с вами интересно и приятно общаться, а еще, хоть невежливо обсуждать людей в их отсутствии, зато можно называть вещи своими именами, хе-хе. Так вот, он хоть и понимает умом, что строить нужно грунтовку, но, я уверен, не осознавая этого берет привычные коэффициенты нагрузки, нормы дренирования и прочее. Как итог, дорога получится отличной, но раза в полтора дороже, чем могла бы при том же качестве и расчетном сроке службы. Я не призываю верить на слово, мы посчитаем свой вариант, не глядя на имеющийся, а вы сами сравните. Если я ошибаюсь, будем строить по проекту Калифорского, а наши расходы по проектированию я возьму на себя. По рукам, а если не ошибаетесь, тогда с вас бочонок Аковиты Черноморской помимо оплаты по контракту. Согласен. Кстати, про Аковиту. У нас, как я и говорил, четыре сорта: Налибокская, Беловежская, Беломорская и Черноморская. Названия обусловлены использованием в числе как минимум 12 компонентов, характерных именно для этих регионов трав и растений. Например, в Налибокскую вошли зубянка шестилистная и цветы арники горной. Да, эти растения не эндемичны, но в других местах Великого княжества встречаются намного реже. В Беловежской использовалась трава зубровки и не только, в Беломорской – дары тундры и леса тундры во главе с морошкой, в Черноморской – грецкий орех, тархун и шелковица. Суслитину, как легко понять, больше всего понравилось последнее. На самом деле, видов аковиты на пробу мы сделали намного больше, но там или слишком маленькие партии, чтобы возиться с продажей, эти пойдут как не для всех, или получилось неудачно. Та же кавказская, не то аптечная микстура, не то разбавленный спиртом соус для баранины, переборщили с травами. И даже если развести чистой картофельной водкой лучше не становится, надо рецепт полностью пересматривать. Поскольку этим рейсом от нас уезжали всего четверо, включая главу делегации, я мог проводить их лично, не за рулем, конечно. Разговор в салоне был непринужденный, но ни о чем серьезном не говорили, так, легкая мужская беседа о технике и дамах. Посадив Валентина Константиновича в поезд, вернулся в Викентьевку на ночевку, а утром, после завтрака в трактире, отправился в Буйничи. Жаль, ледяную дорогу уже закрыли, придется ехать по правобережью. С другой стороны, сейчас по любой дороге не разгонишься без совершенно неприемлемого риска. Ехал почти 7 часов, и это без учета времени на отдых в Рогачеве. Зато Бобруйское проползание не так сильно отличалось от остальной поездки по скорости и чуть-чуть меньше бесило. Пожалуй, на следующих выходных от дальних поездок придется воздержаться. Если придется подписывать какие-то документы, или попрошу отложить на недельку, или поеду поездом, потому как ну его лесом. Только собрался пойти в душ, не согреться, поскольку не замерз в своей кабине, но смыть усталость, зазвонил мобилет. Оказалось, моя Маша, очень чем-то испуганная, выяснилось, что какой-то чудик попытался проскочить по закрытой ледяной переправе на грузовике и провалился. В слухах этот грузовик пару раз назвали фургоном, и Мурка почему-то решила, что речь может идти обо мне. Успокоил свою радость, что ехал строго по этому берегу, но устал, как лошадь на пахоте. Почему это? Дороги, жуть какая-то. Снег, что всю зиму укатывали, начал таять, причем неравномерно. Ямы, лужи по колено, ручьи. Помнишь, как мы через Бобруйск ехали? Конечно. Так вот, почти всю дорогу с такой вот скоростью ползти пришлось, от Рогачева так точно. Успокоив Машу и попрощавшись с нею, пошел узнавать подробности происшествия. И нет, не у Надежды Петровны, а у Иры Синичкина из моей группы. Потому как если Ира о чем-то не знает, то этого не было. Поразительная способность собирать слухи совершенно мистическим и непонятным образом, которую надо в кои-то веки использовать в мирных целях. Ценой получаса щебетания, охов-ахов и встречных вопросов обо всем подряд выяснил. То был угольный фургон, ехал с нашего берега на восточный, провалились у него только передние колеса, сам повис пузом на перемычке между колеями. Перепуганный водитель, дедово слово угадали, вспорхнул на крышу, где и сидел, оглашая окрестности горестными воплями, пока ему не завели трос с паровой лебедки и не вытащили за хвост обратно. Прямо в гостеприимно распахнутые объятия местной полиции, ага, вернулся к себе, рассказал Маше, что и как там было на самом деле, после чего смог, наконец, добраться до душа. Уф, весь световой день, считай, убил на поездку, пожаловался сам себе, и тут же стыдно стало. Когда-то с папой планировали на эту дорогу, так закладывали 4 дня до Осипович, включая отдых для коня в Бобруйске. А тут 7 часов в пути слишком долго, иди ты. Вскоре увидел первую практическую пользу от полученной синергии. На практикуме сперва рассмотрел кристаллическую структуру куска стали, дед наотрез отказался называть все эти структуры и формации, чтобы не было, как на физике и химии, когда приходилось при ответе переводить инопланетные названия на наши. Пришлось описательно, крупное зерно, мелкое, плоские структуры, реечные и так далее. А потом я, с подачи деда, смог эту структуру изменить. Принудительно укрупнил зерно, как дед рассказал. Да, получилось, по словам деда, жуткое дело, оказывается, структуры этого типа 1 проходят перекристаллизацию при температуре несколько сотен градусов и при комнатной просто никогда не существуют, не должны. А у меня, вот они, пожалуйста. Отнес преподавателю, тот удивился, воодушевился, проверил и побежал исследовать свойства, а заодно смотреть, как быстро структура металла вернется к норме. Забегая вперед, не вернулась, мутация оказалась устойчивой. Но вот нагрев до 800 градусов с последующим охлаждением аномалию убрали. После этого я, с подачи Петра Игнатьевича, погрузился в изучение структур разных сталей, сперва конструктивных, низко- и высокоуглеродистых, а затем и легированных. Посмотрел, как с точки зрения кристаллографии выглядит кузнечная сварка и слоистая сталь. Интересно, а вот зарисовывать увиденное с моим антиталантом к рисованию. Если бы дед не подсказал, что нужно не рисовать, а чертить разрез, было бы еще хуже. На этом фоне даже необходимость учить кучу определений, причем не просто зубрить, а с пониманием, и то не так страшно показалось. А в конце последней недели марта мне пришлось ехать аж в Минск, причем отпрашиваться на пятницу и выезжать ночным поездом в четверг. Просто пришла пора подавать документы на титул. Поселение наизнанке существовало 3 месяца, там было постоянное население, целых 4 человека, да, шли активное исследование, хозяйственная деятельность и добыча ресурсов, все, как положено, а по выходным соответствующая контора не работает. Благо, Сребренников заранее подготовил целый пакет бумаг, а я, приехав в столицу Великого княжества не то поздней ночью, не то ранним утром и привычно перекрутившись в ближайшей к вокзалу и бессовестно дорогой гостинице, заранее занял очередь. Бумаги сдавать пришлось в 4 разных окна, на разных этажах, а также передавать что-то из окна в окно. Спасибо поверенному, который в этой жути чувствовал себя как карась в пруду. Но даже так, придя в канцелярию к открытию, вышли оттуда в 4 часа дня, за 15 минут до того, как закрывалась минимум половина нужных окошек. Стало понятно, почему Петр Ильич приехал на поезде, а не попросил Беляковых выделить пикап, не хотел занимать автомобиль на весь день. Придя вместе с ним на вокзал, пообедал в вокзальном ресторане, жутко дорого и очень сомнительно по вкусу, и остался ждать ночного поезда. А на деле, обложившись для конспирации газетами и парой журналов, подремал пару часиков. Но и прессу изучил тоже, не без интереса. В субботу в Могилеве отметили успешную подачу документов с Мурлыкиными. Скромно, но с тщательно скрываемой гордостью. Как ни странно, даже Василиса вела себя достаточно скромно. Но ночевать меня, разумеется, отправили во свояси, а в Буйничах меня ждали несколько конвертов официального вида, стали приходить ответы из патентного ведомства. Один речь про аустенит, который при остывании ниже 727 градусов превращается в смесь перлита с ферритом или цементитом, в зависимости от количества углерода. Глава 17. Заявки на концепции, как и предупреждал господин Чагин, отвергли почти все, причем такое ощущение, что некоторые отвергали не читая, или читал человек, понятия не имеющий, что именно он видит. Так, заявка на герметичную кабину с принудительной вентиляцией и подготовленным воздухом была отвергнута с формулировкой «вентиляция в закрытых помещениях технической новизны в себе не несет», причем здесь вентиляция как таковая, а тем более, некие помещения нет, я все понимаю, но настолько тупой отказ, он просто оскорбителен, словно вслух в обществе идиотом обозвали. Связался с Клеофасом Спиридоновичем, который мое возмущение вполне разделил, и даже принял на свой счет. Поскольку заявки готовил я, то это не только вас, молодой человек, простите, дураком выставить норовят, но и меня выжившим из ума маразматиком ославить пытаются. Перешлите, если вас не затруднит, сию эпистолу мне, я хочу сходить, узнать, кто такой завелся, не то смелый до безумия, не то безумный до бесстрашия. Конечно, мне было несложно, а вот кому-то, чувствую, вскоре станет весело. Из заявок на принципы и концепции пока одобрили только одну, на идею многоточечного крепления колеса к ступице. По запросам на привилоги по конкретным узлам и конструкциям дело шло веселее, их явно рассматривали люди сведущие. Из того десятка заявок, что рассмотрели, завернули только одну, на шаровую опору колеса, таковая, оказывается, запатентована 3 года назад неким немцем, мои консультанты этого не знали. И еще по одной заявке, на конструкцию тормоза, просили указать, если есть существенные различия от имеющейся конструкции, чертежи которой прислали, мол, сами по указанным в заявке эскизу и описанию однозначного вывода сделать не могут, голоса разделились поровну. Ух ты, у них там еще и голосование проводится, быстро расписал отличия, благо их немало, но они существенны. Во-первых, регулируемая сила прижатия колодок, которые автоматически дожимаются по мере износа, а не выставляемая позиция, требующая постоянно проверять зазоры и проводить регулировки. Во-вторых, сменность этих колодок, которые не были неотъемлемой частью конструкции. Эх, видеть бы эту привилегию раньше, мою заявку можно было разбить как минимум на 2, по каждому из этих отличий. А еще и третий есть, дедов тормоз вентилируемый, что улучшает условия работы. Все это написал, начертил, даже стрелочки на отличия на чертежах поставил, отослал. Как говорится, кто с нами по-человечески, с теми и мы по-хорошему, а кто нет, Клеофас Спиридонович разъяснит о нормах вежливости. В четверг, 3 апреля, я заканчивал работу в лаборатории и уже предвкушал спокойный вечер в общежитии, когда зазвонил мобилет. Мурлыкин, а это был он, коротко потребовал: ко мне в кабинет, срочно. И голос у него был далеким от благожелательности. Я, пока добирался из одного корпуса в другой, успел себя знатно накрутить. Почему-то подумал, что с Машей что-то случилось, но спросить ничего не успел, потому как Василий Васильевич с порога припечатал меня вопросом: «Ты что это творишь, а и почему я об этой выходке узнаю от чужих людей, и когда уже поздно что-то исправлять? Вы о чем? А у тебя что, много таких сюрпризов припасено? Наоборот, ни одного припомнить не могу. А личное, ять ее так, дипломатическое, мля, Переписка с иностранными державами, это что? Мышь чихнула. Какая еще переписка? С какими державами? Со Скандинавским союзом переписка, посольство которого тебе письма шлет. Какие письма? Я не получал ничего. Конечно, не получал, все во втором отделении лежит один. Так откуда мне в таком случае знать, что там и почему они мне пишут? Да про подарки, от тебя полученные пишут. Ко мне, и хорошо, что ко мне, а не кое-кому из моих коллег. За консультацией обратились, что за артефакт или алхимическое средство может называться живая вода и чем грозит империи канал ее утечки за границу. Письмо показали, а там на конверте, очень знакомый получатель. Тут у меня все и сложилось, точнее, сперва у деда, а почти сразу и у меня. Я аж выдохнул шумно от облегчения и осел на стул. Я уж думал, и правда что-то серьезное или незаконное, а этого тебе мало, а никакого этого нет. Живая вода, это излишне бдительные господа перестарались, перевели на русский название Эковита. Да-да, та самая, что я на пробу привозил, и с посольством именно я дел не имел. Кто ж тогда имел, и почему письмо на твое имя? Тогда еще норвежский подданный Кнут Викстрём письмо в посольство написал и гостиниц передал. Норвежец-то может к норвежскому консулу обратиться, это Эковита, их национальный напиток считается, вот он и написал, что тут у нас начинается производство и спросил разрешения использовать название. Не то, чтобы это необходимо, оно не запатентовано, но во избежание недовольства и претензий. А чтобы лучше думалось, к письму приложил, с моего разрешения, пару ведерных бочонков напитка. Так-так-так, то есть речь шла про настойку, и связывался с посольством норвежец, письмо писал норвежец, но отвез его я, по пути в Смолевичи. Это хуже, но... Так чем хуже-то люди и за границу ездят, на воды, ни у кого никаких претензий, а тут вдруг такие страсти. Сам же руку приложил, теперь все, кому не лень, английских шпионов ловит, как умеют два. Так, пойдем к тем, кто всю эту кашу заварил, там разбираться будем. Только оружие свое здесь оставь, на всякий случай. Это вот последнее было крайне неприятно, и болезненно близко к попранию шляхетской чести. Но поскольку Мурлыкин уже почти родственник, решил пока спустить на тормозах этот момент. Дошли, зашли, и даже поговорили. Только вот первые минут 15 разговор был почти беспочвенным и безрезультатным, пока, наконец, не достали само письмо из посольства. Прочитали, не поняли. Содержание. Благодарят меня, что подарил и кнута, что выпросил. Говорят, что понравилось. Просит еще. В чем крамола-то? Повторил бы еще раз. Если бы Мурлыкин не приказал ни в коем случае вообще ничего не говорить, пока он сам не разрешит. И в чем проблема? Проблема, оказывается, в трактовках. Умудрились вывернуть так, что это чуть ли не шифровка резиденту. Вот ведь наследники Жабицкого. Тем не менее, уже у всех возникла полная ясность, что из этого повода ничего вымутить не удастся. Местный служащий огрызался уже по инерции только для порядка. Даже письмо мне отдали. Наконец, и Мурлыкин разрешил голос подать. Первым делом глянул на почтовый штемпель. Блин, письмо тут месяц лежит. Ну, мы же должны были выяснить. А просто спросить, никак, в каком смысле? В прямом, вызвать повесткой и допросить под присягой. Магической присягой, разумеется, а не под клятвой богами. Сотрудник второго управления не нашел, что сказать. Вот-вот, поддержал меня будущий тесть. Тем более, в отношении с коллегой. С каким коллегой? Юра, эксперт-криминалист, пусть пока и внештатный, но вся сложная химия, биохимия, особенно сравнительные анализы или определение концентраций, это все его. Я читал письмо, Мурлыкин вполголоса беседовал о чем-то с явно младшим по званию. Хоть я к стыду своему еще не выучил все варианты специальных званий и должностей, но местный был примерно на уровне поручика, судя по погонам. И зашедшему в гости полковнику внимал. Работники консульства уверяли, что наши образцы представляют собой весьма достойный продукт, который может достойно нести на себе славное название. А добавку просит, оказывается, не для себя, а ко дню рождения короля, для отправки в Норвегию. А как, хотя вряд ли этот подарок дойдет до монарха, но сам факт такой поставки, если его как-то отразить на этикетке или рекламном плакате. Извините, господа, а кто знает, когда день рождения у норвежского короля? 12 апреля. А зачем вам? Да вот, хотят бочонок беломорской ему в подарок, просит, чтобы за неделю до праздника им прислали или сообщили об отказе. Это, получается, не позже 5-го? послезавтра. Ага, вы бы еще месячишко с письмом поразвлекались, как раз бы международный скандал заработали. Местный побледнел, понял, кто, если что, будет крайним. Так, я сейчас свяжусь по мобилету с управляющим заводом. Влад на пару с Климом соберут подарок и оформит, как должно. Добавит еще те виды, что мы в прошлый раз в консульство не передавали, и в бочонках, и в бутылках. Упакуют, украсит и в автомобиль погрузит. Завтра к обеду закончит. Если сразу выехать, часам к 7-8 вечера будут в Минске. Это, наверное, поздновато уже, что там дипломатический протокол говорит. Не знаю, как насчет протокола, но ворота они закрывают в 6. Ага, значит, заночует Влад в Смолевичах, в моем доме, и 5 утром поедет. Нет-нет, пусть сразу в Минск едет, в тамошнее управление. Как раз за вечер и ночь успеем. В смысле, что значит успеем и что именно успеем? Как, что? Досмотр, проверка на предмет контрабанды и иных вложений. Аккуратно вскроем, осмотрим и обратно закроем. Печать ваша понадобится, кстати. Так, это без меня. Если кто-то полезет своими лапами что-то вскрывать, пусть потом везет от своего имени и под своими печатями. Да что ты себе, вы. Что значит, вы? Не ты, а вы. Я дворянин, и глава рода, извольте вести себя пристойно. Это раз. А во-вторых, я отвечаю за состав напитка и качество в буквальном смысле головой. Вот только не надо. Вот именно, не надо. Ознакомьтесь, на каких условиях в Великом княжестве выдаются лицензии на производство и продажу крепких спиртных напитков. И я не могу, не хочу и не буду рисковать существованием рода из-за того, что какой-нибудь дятел что-нибудь испортит. Мурлыкин бросил на меня недовольный взгляд и, схватив местного жандарма за локоть, отвел в сторону, что-то рассказывая. Недоверчивое выражение лица младшего жандарма сменилось на удивленное. На случай особой хитросделанности отдельных исполнителей. У меня каждая этикетка, артефактная, своего рода свиток. При любой попытке доступа к содержимому, кроме его выливания из бутылки, сгорит или как минимум отвалится и не даст приклеить себя обратно.